Но пастыри добрые, которые всегда были и всегда есть, ибо если бы их не было, то мир не мог бы существовать, которые, как говорил Христос, душу свою полагают за овцы, смотри Иоанн 10:2. Такие пастыри против нового учения бороться не будут. Они его примут как единственный путь, дающий выход из ужасного безвыходного положения, в котором находится современный мир. К тому великому непознаваемому, которое Христос назвал Отцом всего существующего, новое учение прибавляет новое понятие Матери мира. Первопричина на одном полюсе положительна, на другом отрицательна. Поэтому во Вселенной существует два безначальных начала – дух и материя, положительное и отрицательное, мужское и женское. Как соединение положительного и отрицательного электричества дает искру, точно так же лишь соединение духа и материи дает сущность, и соединение мужского и женского начала дает плод. Законы для проявления жизни в космосе одинаковы с самого верха до самого низа. Изучая законы рождения человека, изучаем законы рождения космоса. Как человек есть соединение духа и материи и результат слияния мужского и женского начала, точно так же и космос. Как на Земле отец или мужское начало не может дать жизнь другому существу без матери, без женского начала. Точно так же Отец мира не может дать жизнь миру без Матери мира, без женского начала. Лишь соединение Отца или Единого Духа с Матерью или Единой Материей дает плод, дает Сына, Единую Вселенную. Поэтому не Отец, Сын и Дух Святой, но Отец, Мать и Сын, ибо как наверху, так и внизу. Основной закон мироздания. Кроме нового понятия о Матери мира, новое учение говорит о беспредельности, о красоте и величии беспредельности, превышающих воображаемую красоту и величие воображаемых богов. Оно говорит о космическом разуме, о космическом магните, о разумных космических энергиях, о материи Матрикс, о материи Люциди, о творческих силах космоса. Оно представляет полную свободу современному и будущему просвещенному человеку, если он находит необходимым чтить какое-то отвлеченное начало за своего Бога, почитать его или в беспредельности, все содержащее и ни в чем не содержащееся, или в безначальном духе, или в безначальной материи, или в космическом сердце, или в космическом разуме. Одним словом, в том, в чем он желает. Великое непознаваемое, или начало и конец всего, должно быть скрыто от понимания людей навсегда. В этом величайшая мудрость. Должно быть нечто стоящее выше самого высокого человеческого понимания, которое своей таинственностью и непознаваемостью должно вечно увлекать и манить к себе человека, ибо лишь непонятное и таинственное влечет к себе. Все же расшифрованное и понятное перестает обладать притягательной силой и низводится человеком до своего уровня, до уровня обыденности. Стремление к познанию непознаваемого должно быть, ибо оно есть залог эволюции и высшая цель и смысл жизни. Но само познание будет ускользать от нас всегда, ибо познанный Бог перестал бы быть Богом. Полное познание непознаваемого обозначало бы конец эволюции, конец жизни во Вселенной, конец Вселенной, потому что если цель достигнута, то стремиться некуда, и какую другую столь же высокую цель взамен достигнутой мог бы поставить себе человек? Великое непознаваемое или того неведомого Бога, которого, как говорил апостол Павел, не зная, чтили древние греки, нельзя познать умом, но нужно признать сердцем. Нужно принять его в свое сознание, и не строя ему рукотворных храмов, не устанавливая обрядов, построив ему нерукотворный храм в сердце своем, чтить его в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе, так сказал Христос. Иоанн 4:23. Таким образом, на поставленный в начале главы вопрос «Кто правит миром?» можно дать следующий ответ. Миром правят творческие силы космоса, составляющие вместе небесную иерархию. Те личные и единственные боги-сущности, какие существуют во Вселенной, как уже неоднократно говорилось, их много, но все они достигли божеского состояния, пройдя через человеческую эволюцию. Все они подчиняются единому, стоящему во главе небесной иерархии. Все они сыны Божии и спасители мира, ибо такое название получает всякий, достигший богочеловеческого состояния и посвятивший себя служению миру.